700 паек около года. «Наверное, что-то важное», — сказал Влом, когда все собрались. «Раньше мы ни разу не сходились всей толпой». Атон пропустил это замечание мимо ушей, впервые рассматривая весь личный состав Нижнего Хтона. Похоже, здесь находились сотни человек, причем женщин гораздо больше, чем мужчин. Большинство пришло из других гранатовых рудников, раньше он их никогда не видел. Высокие, низкие, косматые, кривые, статные, дряхлые. Каждый — личность, каждый осужден обществом и собратьями по тюрьме. Здесь присутствовало высшее средоточие зла. Каждый был уникален. Атон привык к своему узкому кругу, словно им ограничивалось все, что нужно знать о пещерном обществе. Однако людей, которых он знал, выбрал случай, а не намерение. И потому они были типичными представителями Хтона. Старшой, Гранатка, Влом, Первоцвет, Черноволосая, ожесточенные и вспыльчивые. Да, разве злые? «Если здесь и есть зло, — думал он, — я его не видел. Зло в миньонетке, зло во мне». Старшой вышел на середину просторной пещеры, держа на плече топор. Он забрался на небольшую груду камней. Пересечение полудюжины древних громадных туннелей над ним свидетельствовало об истории возникновения здешних структур. Сколько раз раскалывался камень, чтобы образовать эту путаницу? Столько же, сколько раскалывались человеческие души, чтобы образовать эту толпу. Ветер завихрялся, вырываясь из нескольких туннелей, то и дело вздымая небольшие пылевые смерчи, которые, в свою очередь, с ревом всасывались в жерла других каналов. Эта пещера, отражавшая сущность подземной мощи, самое подходящее место для собраний. Старшой зычно крикнул, подтверждая свои притязания на приличествующее главарю внимание. Крик эхом пронесся по проходам и смешался со звуком ветра. Еще раз Атон бесстрастно оглядел этого человека. Болтовня прекратилась. «Сверху нам обещают суровые времена», — проговорил старшой без предисловий. «Требуют больше гранатов». Раздался всеобщий хохот. «Мы дадим ублюдкам все, что пожелают», — с издевкой крикнул кто-то. «Им надо будет для этого лишь спуститься к нам», — закончила какая-то женщина. Старшой не смеялся. «Это всерьез. Они урезают наши пайки». Теперь ропот стал сердитым. «Они не имеют права». «Имеют», — заверил старшой. «Так вот, каждый из вас должен теперь давать 3 камня за 2 пайки. Но столько нам не добыть». Атон огляделся и увидел лица, изможденные внезапным страхом. Наступит голод. «Почему?» — выкрикнул Первоцвет. Некоторые злобно фыркнули. «Вот кто первым пострадает от оскудения рынка. Что на них нашло?» «Потому что они свихнулись», — сказал старшой. «Им пришла дурацкая мысль, что внизу есть голубой гранат. Счетоводу известно, что такой штуки нет. Что с ним? Счетовод клянется, что у него есть доказательства».